Где-то на этом месте я стала засыпать, и рассказ Фрэнка плавно перетек в смешной полусон, который я наполовину видела, а наполовину придумывала сама в дреме. Диспут двух генералов на российском телевидении. Они сидели в пустой студии и неодобрительно глядели друг на друга. «В нашей армии нет и никогда не было гомосексуализма», — сурово говорил один. «Очень жаль», — кокетливо отвечал другой. «Если б был, может быть, в 41-м не драпали бы через всю страну, а били врага по уставу на его территории. Да и без 41-го года обошлось бы, потому что не было бы ни Цусимы, ни революции, ни товарища Сталина». Вид у генералов был соответствующий их политической позиции, и от культурного шока я пришла в себя. Фрэнк куда-то ушел. И некоторое время я лежала одна у бассейна в подземной пещере, вспоминая его рассказ. Поднявшись в пустой номер, я сделала поиск по-английскому «The Sacred Band of Thieves» — «Священный отряд Фив» — «Лошадей и верблюдов» — «Металлические колючки». Они называли их «Трибулюс» — это такое колючее растение. Колючки сильно усложнили жизнь лошадям с верблюдами и заставили парфян пересмотреть свою тактику. Хотя известны они были еще армией Дария, применявшей их против конницы Александра. Он взял салфетку и нарисовал на ней железку с заостренными наконечниками. Такая, упав на землю, обязательно выставила бы вверх один из своих зазубренных шипов. «Похоже на противотанковый еж», — сказала я. «Когда в Москве едешь к Шереметьевскому аэропорту, у шоссе стоит несколько таких, только большие». «Там военная база?» «Нет, памятник». Мне нравился этот кросс-культурный и трансэпохальный разговор под кофе с мороженым. Смешались в кучу кони, люди, слились в протяжный вой. «Ты кладешь себе сахар?» — спросил он с удивлением. «Да», — ответила я. «Сегодня я хочу позволить себе все». «Тут смешные люди», — сказал он. «Когда я оформлял машину, ко мне подошли двое бородачей и спрашивают, ты откуда?» Я подумал, если скажу, что из Америки... так ведь нахамят. Я отвечаю, из Калифорнии. Один спрашивает, где это, а второй говорит, а, помню, Californication. Игра слов «калифорнийское совокупление». Мы смотрели в лагере. Californication, повторила я. Красивое слово. В нем есть что-то муравьиное. Такой сериал тоже был? Все на свете сериал, который уже был. Тойота действительно выглядела очень старой. Даже древний. Открыв багажник, Фрэнк бросил туда наши сумки и сказал: «Вот царапина от стрел». «Может быть, это от боевых колючек?» — ответила я. «Может быть, это римская Тойота, а не парфянская?» «А ты умная!» — кивнул он. «О такой возможности я не подумал». «Прощай, Эдеса». «Это ты кому?» — спросила я. «Городу». До Харана было меньше часа езды, и я почти все время проспала. Пару раз я просыпалась, не уверена, что дело было в конкуренции за Фрэнка, но место мне действительно не нравилось. Солнце за тысячи лет опалило и как бы придавило окрестности. Словно тут в незапамятные времена произошел секретный библейский грех, и Бог все еще выжигал и выжигал его следы подвешенным в небе ядерным взрывом. «Солнце ведь и есть ядерный взрыв», — вспомнила я. «Просто очень далекий и крайне долгий». Ощущение древнего греха и беззакония только усилилось, когда мы приехали в Харан. Я увидела серо-желтые глинистые постройки, похожие по форме на врытые в землю стерженьки губной помады. Фрэнк, в полном соответствии с заветами Венской школы, сравнил их с головками снарядов. Все-таки интересно бывает наблюдать за искажениями восприятия, которые вызывает тестостерон. Конические домики казались очень старыми. Фрэнк объяснил, что это местный архитектурный стиль. Так здесь строят уже несколько тысяч лет, и внутри этих глиняных коморок, это на самом деле не глина, а смесь грязи и сена, прохладно при любой жаре. Мне эти хижины не нравились. Они, как и все вокруг, словно бы напоминали о древней жути, забытой человечеством совсем недавно и с большим трудом. Окна и двери были маленькими, Домишки лепились друг к другу тесно, как соты. И можно было не сомневаться, что люди существовали в них на правах пчел. В общем, не та древность, к которой хочется мечтательно прикоснуться. Но Фрэнк был счастлив. Когда он снова затормозил и остановился на обочине, желание укусить его у меня уже прошло. Он снова погрузился в карту на телефоне. Тут должна быть бензоколонка. За окном была только старая стена и пыль. Где? Ты не туда смотришь. Внутри.